Руки у нас, кондукторов, всегда были зелеными от медных денег, особенно если мы работали на медной линии. Медной линией называлась линия «Б», проходившая по Садовому кольцу. Кондукторы не любили эту линию, хотя москвичи называли ее с умилением «букашкой». Мы предпочитали работать на серебряной линии «А» на Бульварном кольце. Эту линию москвичи называли тоже ласково «Аннушкой». Против этого ничего возразить было нельзя, но называть «букашкой» линию «Б» было просто нелепо. Проходила она около многолюдных вокзальных площадей по пыльным обочинам Москвы. Вагоны на линии «Б» были с прицепами. В прицепы разрешалось садиться с тяжелыми вещами. Пассажир на этой линии был больше из окраин — ремесленники, огородники, молочницы. Расплачивался этот пассажир медиками, серебро же припрятывал и не очень охотно вытаскивал его из своих кошелей и карманов. Поэтому эта линия называлась «Медной». Линия же «А» была нарядная, театральная и магазинная. По ней ходили только моторные вагоны, и пассажир был иной, чем на линии «Б» — интеллигентный и чиновный. Расплачивался такой пассажир обыкновенно серебром и бумажками. За открытыми окнами вагона линии «А» шумели листвой бульвары. Вагон медленно кружился по Москве, мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо Трубного рынка, где никогда не умолкал птичий свист, мимо кремлевских башен, златоглавой громады храма Христа Спасителя и горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку. Мы выводили вагоны на линию ранним утром, а возвращались в парк в час ночи, а то и позже. В парке надо было сдать выручку артельщику. Только после этого я мог уйти домой и медленно брел по ночной Москве, по грузинам, с пустой сумкой на плече. Никелированная бляха с кондукторским номером поблескивала на моей куртке в зеленом свете газовых фонарей. В то время электрические фонари горели только на главных улицах. Вначале я долго возился ночью с подсчетом мелочи, но потом старый кондуктор Бабаев, мой наставник, научил меня, как избавляться от нее. С тех пор я начал привозить в парк только крупные бумажные деньги и немного серебра. Прием был простой. Часа за два до возвращения в парк мы начинали безбожно спускать мелочь. Сдавали сдачу с рубля одними медиками, а с 3 рублей одним серебром. Пассажиры иногда начинали ругаться. В этом случае мы тотчас уступали, чтобы не было лишней трамвайной распри. Такова была житейская мудрость Бабаева. «Ныне пассажир, — говорил Бабаев, — слабонервный. Приходится делать ему послабление. Надо иметь благорасположение к пассажиру. А кое-кого даже и провести бесплатно. Я, к примеру, потому, как человек лезет в вагон, уже знаю, что он хочет проехать без билета. По выражению лица. Видишь, что человеку надо ехать, а он от тебя по вагону прячется, значит, у него в кармане шиш. Так ты к такому пассажиру с билетом не приставай. Делай вид, будто ты ему билет уже выдал и даже с соответствующим надрывом. На каждом поприще надо проявлять снисхождение к людям, а в нашей кондукторской службе особенно. Мы имеем дело со всей Москвой, а в Москве горе людского, как песка морского». Бабаев обучил меня всем нехитрым тонкостям кондукторской службы. Как надрывать билеты, какого цвета билеты соответствуют каждому дню недели, чтобы пассажиры не ездили со вчерашними билетами вместо сегодняшних. Как сдавать вагон смотрителю парка, в каких местах города пассажиры чаще всего вскакивают на ходу, и потому надо быть настороже, чтобы остановить вагон в случае какого-либо несчастья. Бабаев обучал меня 10 дней. После этого я держал экзамен на кондуктора. Самым трудным был экзамен на знание Москвы. Нужно было знать все площади города, улицы и переулки, все театры, вокзалы, церкви и рынки. И не только знать их по названиям, но и рассказать, как к ним проехать. В этом отношении тягаться с кондукторами могли только московские извозчики. Трамвайной своей службе я обязан тем, что хорошо изучил Москву, этот беспорядочный и многоликий город, со всеми его зацепами, стромынками, трактирами, ножевыми линиями, божедомками, больницами, ленивками, анеговскими рощами, яузами, вдовьими домами, слободами и крестовскими башнями. Экзаменовал нас на знание Москвы едкий старичок в длиннополом пиджаке. Он прихлебывал из стакана холодный чай и ласково спрашивал: —